Если же скажут к обыску, что добрый человек, то дело вершит по суду. Также при вторичной поимке на воровстве велено вора пытать, и если скажет на себя сам, то казнить смертную казнью. Если же не признается, то обыскивать. Скажут, что дурной человек, то посадить в тюрьму на всю жизнь. Назовут добрым человеком, то дать на крепкую поруку. Также, если вор обговорит кого-нибудь и по обыску окажется, что обговоренный дурной человек, то его пытать, и если признается, то казнить. Если же не будет доказательства вины, и в обыску на него лихо не скажут, то речам вора не верить и обговоренного только дать на поруку. В разбойных делах собственному признанию не дано такой силы. В наказе губным старостам 1571 года говорится: «На кого в обыску скажут, что они лихие люди, воры и разбойники, к кому разбойники приезжают и разбойную рухлядь привозят, кому эту рухлядь продают за разбойные, укажут именно на их дурные дела, кого разбивали и кого крали, то старосты эти речи велят губным дьякам писать подлинно, архимандритам, игуменам, попам, дьяконам и обыскным людям, которые грамоте умеют, велят к этим речам руки прикладывать, а кто грамоте не умеет, вместо тех прикладывают руки отцы их духовные. На кого в обыску скажут, что лихие люди, а истцов им нет, за такими старосты посылают и велят ставить их перед собою, имение их описывается и печатается до окончания дела, а самих пытают. Станут виниться в разбоях и оговаривать других, то старосты посылают за оговоренными и ставят их на очную ставку с оговорителями, а имение их опечатывается. Если на очной ставке язык с них не сговорит, то старосты обыскивают об них многими людьми. Окажется по обыску, что люди добрые, то старостам отдавать их на чистые поруки за обыскных людей, которые их одобрили, а по разбойничьим речам брать на их долю, выйти в истцовые иски, по сыску и по новому приговору в половину истцова иска. Кто сам повинится в разбое, того казнить смертью, а об имении его отписать в Москву к боярам в разбойную избу. На кого язык взговорит в разбое на одной пытке, а на очной ставке с него сговорит и в обыску назовут его добрым, такого давать на чистые поруки за обыскных людей безвытно. На кого язык говорит на двух пытках, а на очной ставке или на третьей пытке, или, идя к казни, станет с него сговаривать, и в обыску назовут добрым, такого человека дать на чистую поруку, но взять на нем выть и сговору не верить. На кого язык в разбое сговорит, но в обыску назовут их лихими людьми, таких пытать. Если признавшийся на пытке разбойник будет боярский человек, то на господине его брать выть в половину истцова иска. На кого язык в разбоях говорил и в обысках назовут их лихими людьми, но сами они на пытках не признаются, таких казнить смертью по обыску. На ком истцы ищут разбоев, но языки на них в разбоях не говорят, и истцы, кроме поля, улики не приводят никакой, то обыскивать. Скажут в обыску, что лихие люди, а лихо именно не скажут, то пытать. Не признаются на пытки, то сажать их в тюрьму на смерть. Если же сами не признаются, но в обыску именно укажут на их разбои, то казнить смертью. На кого язык говорит, а в обыске половина назовет его добрым человеком, а другая половина лихим, то его пытать, не признается, отдать на поруку за обыскных людей, которые его одобрили, а по разбойничьим речам взять на нем выть. Если же в той половине, которая назвала его лихим человеком, окажется большинство человек в 15 или 20, а сам он на пытке не признается, то посадить его в тюрьму на смерть, а после прибудет на него другое обвинение в разбое, то казнить смертью, а на обыскных людях, которые его одобрили, взять выть. На кого говорят в разбое языка 2 или 3, а в обыску одна половина назовет его добрым, а другая лихим, то пытать. Не признается, посадить в тюрьму на смерть, а после прибудет новое обвинение, то казнить смертью, а на обыскных людях, которые его одобряли, взять выть. Сверх того, лучших людей 2 или 3 бить кнутом. На кого языки скажут в разбое, а на очной ставке сговорят, но в обыску назовут лихими людьми с доводом, таких пытать и казнить смертью, хотя бы на пытки и не признались. В судебнике определено, кто взыщет бою и грабежа, и ответчик скажет, что бил, а не грабил, то ответчика в бою обвинить и бесчестие на нем взять, а в пене, посмотря по человеку, что государю кажет. В грабеже же суд и правда, а во всем не обвинять. Так же поступать, если ответчик скажет, что грабил, а не бил. И в других делах судить так же. Кто в чем скажется виноват, то на нем и взять, а в остальном суд и правда и крестное целование.